Глава 17. Потенциал. Алекс висел в белоснежной пустоте. Это была одна из тех редких минут отдыха, когда он мог позволить себе ничего не делать и ни о чем не думать. А периодически каждый разумный должен устраивать себе подобную разгрузку. Побыть в одиночестве, когда никто не отвлекает, не достает вопросами. «Мы тут уже 3 часа сидим», — раздался в голове знакомый голос. «Долго ты еще будешь прохлаждаться?» «Надо было подумать», — спокойно ответил Алекс, продолжая неподвижно созерцать океан света. «О чем подумать?» — не желала униматься миром. «О многом. Например, почему мы не нашли средоточие?» «Так это понятно. Твой старший братец не хочет тебя видеть». «Это понятно. Но что это означает?» «Не знаю». «И я не знаю, поэтому и говорю, что надо подумать». Надо сказать, в это место Алекс действительно прилетел с конкретной целью — проверить, как идут дела у старшего братца, в смысле, не вырастил ли он себе новый монолит. Однако червь оказался чуть хитрее, чем про него все думали, и просто спрятал водопад пространства, да так, что даже Алекс не мог найти к нему дорогу. Скалсы также не могли. Их океан «Мы» ничего не нашел, сколько сердотишан не старался. Червь полностью закрылся. Поэтому Алекс висел в безуспешных попытках хоть как-то почувствовать след средоточия, а когда не вышло, погрузился в созерцание и размышления. Тем более подумать было о чем. Например, что делать дальше? Признаться, он не знал, как ответить на этот вопрос. С одной стороны, Алекс носился по всему поясу, уничтожая Василисков пачками. Даже надоело. А с другой, чудовища все не кончались и не кончались. Более того, постепенно их становилось больше. Очевидно, цепь миров нарушила естественный механизм эволюции, согласно которому головастики постепенно росли, превращались в осьминогов, набирали адептов, становились живодерами, а если очень повезет, то и василисками. В общем, этот механизм нарушился. Но не отменился окончательно. Это было ясно по постоянному появлению новых чудовищ, в том числе и высших. Причем расчеты показывали, что на такую массу не хватило бы всех захваченных адептов. Да даже первоначального количества жителей пояса оказалось бы недостаточно. В общем, никто доподлинно не знал, что творится в самых глубинах царства чудовищ. Нерея только предполагала, что дефицит адептов монстры скомпенсировали сородичами. А Алекс думал так же. По крайней мере, это было логично. В конце концов, не все ли равно, из кого сосать энергию? Почему бы не использовать мелких собратьев? Ведь как-то монстры должны были развиваться и снаружи кластера. А мелочь, насколько Алекс помнил, не зря собиралась большими стаями возле барьера. И продолжала это делать, как он выяснил во время рейдов в пояс. Так что у Орды имелись все необходимые ресурсы. Однако логика логикой, но она не давала ответа на главный вопрос. Что адептам делать дальше? Активная защита, за которую так ратовал Алекс, при всех своих достоинствах оставалась просто защитой. В результате адепты оказались в тупике, и защищаться они не могли прекратить, и нападать не получалось. Чудовища чувствовали себя в Антане как дома. В каком-то смысле так и было. Это адептов попросили на выход. Снова и снова Алекс возвращался мыслями к Ишу, мудрецу Шидара, отдавшему свою жизнь ради спасения родного мира. «Старина, что бы ты сделал на моем месте? Как бы поступил?» — вопрошал он, однако Ишу никому и ничего не мог ответить. Следуя давнему обещанию данному Рагарду, нынешнему лидеру шидарцев, который не так давно перешел на 10-й уровень и отправился бить монстров, Алекс даже слетал на Шидар и проверил, как идут дела на планете. Уникальность Шидара заключалась в том, что Ишу каким-то образом обманул Вселенную, растворился в 5-м слое, сделав так, что импульс к развитию получила не новая раса, как полагалось, а одичавшие шидарцы, опустившиеся до уровня примитивных животных. Можно сказать, дал своему народу второй шанс. Так вот, выяснилось, что на Шидаре, как и на других мирах, находящихся на условно доразумной стадии, все стабильно, в смысле ядро другой страны спит и просыпаться до окончания перезагрузки не собирается. В какой-то мере Ишу обманул Вселенную дважды. Сначала сохранил свою расу, а затем избежал перезагрузки. Монстров же доразумные миры не интересовали по причине полного отсутствия адептов. Поэтому, даже если все полетит в тартарары и Вантан перезагрузится, шидарцы сохранятся. Они, конечно, ничего не вспомнят о своем прошлом, но их вид продолжит жить. Некоторые считали это большой удачей. Например, Рогард. Но Алекса такой вариант развития Земли никак не устраивал. Даже если бы он нашел способ повторить путь Ишу. Однако Алекс сильно жалел, что не может поговорить со старым другом. Наверняка тот что-нибудь придумал бы. «Может, тогда слетаем в пояс?» — предложила Миром, заметив задумчивость босса. «Зачем?» — вопросительно хмыкнул тот. «Развеешься, а заодно поохотишься». Истребление василисков стало настолько рутинным делом, что Миром уже не напрягалась по поводу регулярных экспедиций в пояс. Хотя, надо признаться, порекомендовала их впервые. «Нет», — покачал головой Алекс. «Почему?» «Это ничего не даст. Сейчас артефакты у монстров практически не встречаются. Похоже, мы собрали все сливки. Охота больше не имеет смысла. По крайней мере, охота ради артефактов». «Тогда привезем новые образцы Нереи». «У нее все склады забиты. Уже не знает, где василисков хранить. А на простых осьминогов и не смотрит. И я ее отлично понимаю. Ей этого добра со всего кластера тащат под видом уникальных монстров». «Зря она тогда объявила специальную награду», — усмехнулся Алекс, вспоминая огромные залежи монстров возле Земли. «В какой-то момент их стало столько, что совокупное излучение начало пробиваться через поле зародышей, и раздраженная Дэша сказала, чтобы ей это дерьмо сюда больше не тащили. Мол, пусть сразу везут на мини-фабрике». А на замечание, что раньше она сама зажимала материал, Дэша гордо отвечала, что «кто старое помянет, тому глаз вон». Нравились ей земные поговорки. Они вообще в моду вошли, что несказанно удивило Алекса. «Да брось, ну хоть монстров погоняем», — произнесла Миром. «Я же говорю, развлечемся». «Гонять монстров бесполезно. Они рождаются быстрее, чем я их уничтожаю. И вообще, экспедиция в пояс — это не развлечение. Странно, что именно тебе я об этом напоминаю». На это у Миром не нашлось возражений. Безопасность она ценила и уважала. Однако Алекса его правота не радовала, потому что выходило так, что при всех своих талантах он стал бесполезен. А если сильнейший адепт Вантана бесполезен, то дела у кластера идут плохо. Не придумав ничего лучше, он вызвал интерфейс, и перед глазами появилась знакомая до боли таблица. Уровень 12. Энергия ядра. 2 533 500 единиц из 2 572 500 единиц. Энергия хранилища. 80 резервов, 205 800 000 из 205 800 000 единиц. Трансформация ядра, 99,99%. Врата, 20. Ранг, свидетель. Среда, малая совместимость. Сигнатуры, обычные, универсальный фильтр, максимальное. Общее усиление тела, максимальное. Редкие, сферы энергии, 2 звездочки, 99%. Уникальное, изолированное хранилище, 2 звездочки, 87%. Пространство в пространстве, звездочка, 55%. Пустота разума, звездочка, 56%. Хаос пространства, 2 звездочки, 93%. Вибрации как огонь, максимальное. Шаг пространства, 2 звездочки, 85%. Восприятие пространства, 2 звездочки, 99%. Поток, звездочка. 81%. Хрупкость. Прочерк. Око. 2 звездочки. 89%. Контакт. 19%. Озеро пустоты. Звездочка. 60%. Жало. Звездочка. 81%. Капсула. Звездочка. 74%. Нечто в ничто. Прочерк. Скользящий удар. Звездочка. 84%. Резчик. Звездочка. 69%. Гражданин пустоты. Прочерк. Жернова пространства. 35%. Без категории. Интуиция пространства. Таланты. Касание смерти. Чувство пространства. Чувство энергии. Улучшение. Оболочка ядра. Спутники. Миром. Около года Алекс мотался по поясу. Основным его занятием были сражения. Основными врагами — василиски. В редких случаях — живодеры, с которых нужно было снять адептов. Осьминогов и прочую мелочь он за врагов не считал и уничтожал без счета. Тем более никто больше не просил его притаскивать простых чудовищ. Слава богу, добытчиков и без него хватало. Разумеется, Миром педантично все подсчитывала и передавала затем информацию Килту, который на ее основе высчитывал текущую плотность Орды. Но самого Алекса эта работа мало касалась. Несмотря на постоянные бои и сотни уничтоженных василисков, развитие шло со скрипом. Собственно, из всех навыков до усиления добрался лишь шаг пространства. Причем совсем недавно. Нет, навык был полезным, но хотелось большего. Однако получилось, как получилось. Алекс уже успел изучить все особенности обновленного шага пространства. Из важного, на первом месте стояла устойчивость. Теперь навык не работал лишь в самых сложных обстоятельствах. Например, внутри василисков, но там вообще все работало со скрипом. В остальном же мало что могло помешать Алексу отступить. В крайнем случае он прыгал не так далеко, как хотелось, но прыгал. Второе отличие. При телепортации на новое место ни один из объемных навыков не слетал и вообще никак не менялся. Ни хаос, ни любое другое защитное или поддерживающее умение. Это было весьма удобно. Третья особенность оказалась немного хитрее. Шаг пространства теперь позволял выстраивать сеть постоянных порталов. Правда, только внутри 800-метровой зоны действия восприятия. Чем-то эта сеть напоминала сеть меток в распределенной аномалии. В отличие от простого прыжка, портал позволял быстрее перемещаться, так как однажды поставленный он уже не требовал времени для активации. Понятно, что речь шла о долях мгновения, но иногда именно их и не хватало, чтобы уйти из-под удара. Ограничений по количеству порталов не было. Хоть всю зону восприятия ими заполни. Правда, как только расстояние до портала превышало 800 метров, он исчезал. Вторым недостатком были затраты энергии на поддержку сети порталов. Если их было много, то ресурсов тратилось больше, чем на распределенную аномалию. Но даже со всеми недостатками навык помогал, и в серьезных боях Алекс держал 1-2 портала где-нибудь на периферии, чтобы в случае чего быстро отступить. «Еще бы зоны действия расширить», — размышлял он. Однако давнее ограничение 800 метров никуда не делось. Увы, восприятие, которое и определяло это расстояние, добралось до 99% и замерло на месте. Остановка в развитии могла означать, что матрица дошла до конца, выработала потенциал и больше не будет эволюционировать. Хотя, вероятнее, ей просто требовался стимул или другие особые требования, которых Алекс не мог пока выполнить. И не потому, что кто-то специально ему мешал. Нет, проблема заключалась в его квазителесилы, дающим доступ к тонким вибрациям следующего уровня. С одной стороны, они позволяли побеждать василисков, а с другой — замедляли развитие. По этой же причине не было особого смысла использовать резервуар ускоренного времени и просто гонять энергию по матрицам. Резервуар годился разве что для отдыха. Один раз Алекс даже взял с собой Еву и провел там пару месяцев в качестве заслуженного отпуска. Внутри, конечно, ничего не происходило, но им скучно не было. В общем, проблема с квазителом силы не была проблемой, которую надо решать. Очевидно, энергетическая система, вкусив возможности 13 уровня, отказывалась развиваться прежним образом, и это было ожидаемо. Более того, Алекс готов был заплатить такую цену за силу и верил, что это предпочтительный вариант. Он напоминал себе гусеницу, готовящуюся превратиться в бабочку, в смысле в адепта стадии раскрытия ядра. Фактически, в отличие от остальных разумных обитателей Ваантана, он уже частично на ней находился, так как часть матриц самостоятельно генерировала тонкие вибрации. Остальные матрицы медленно готовились к переходу, и спешить в этом деле не стоило. Возможно, уничтожая василисков и не получая прежней отдачи, Алекс набирал тот самый неуловимый потенциал, за которым отчаянно охотились другие. Собственно, именно ради этого некоторые и пожирали эссенцию, артефакты и другие ценные ресурсы. По слухам, больше всего в этом деле отличился лорд Хопус, бывший лидер Миточа, который тратил средства корпуса на поиск разных редкостей. Даже несколько драгоценных на тот момент зародышей на себя любимого извел. У младших адептов потенциал реализовывался по принципу «чем больше потенциал, тем больше врат я получу при переходе на 10 уровень». Старшим же адептам потенциал помогал сохранить эти самые врата при переходе за барьер, во время трансформации и обретения 13 уровня. По крайней мере, так утверждали лирканские энергетические хирурги, лучше всего изучившие данный вопрос. Другое дело, что за барьер адепты сейчас не ходили, но потенциал есть потенциал, и лучше им не разбрасываться. Он как пружина, которая распрямляется и может вознести разумного на вершину в момент трансформации, либо погубить, если разумный оказался не слишком разумным и погубил свой потенциал. В общем, Алекс действовал осмотрительно. Тем более он не верил, что восприятие навсегда остановилось в развитии. Это был базовый навык, связывающий его с пространством. Его зачатки возникли еще во время медитации на Земле, когда он не был адептом. Тогда Алекс научился слышать пространство, а после попадания на другую сторону это качество стало умением и определило все его дальнейшее развитие. Хотя все равно было жалко, что постоянные битвы с мощными противниками не оказывают прежнего воздействия на энергетическую систему. Дополнительные возможности ему бы не помешали, даже если ничего кардинально они изменить не могли. Но, может, он смог бы отыскать средоточие? «Нет, так нет», — философски подумал Алекс. Вторым застывшим навыком была сфера, которая уже больше года находилась на отметке 99%, несмотря на все усилия. Видимо, сфере также требовались особые условия. Но хотя бы скользящий удар развивался и почти добрался до усиления, что было очень кстати. Других заметных изменений не было. Точнее, многие навыки подросли, некоторые даже подросли заметно, но до трансформации еще не добрались. Новых способностей также не появилось. Радоваться этому или нет, Алекс затруднялся ответить. С одной стороны, это означало, что Василиски ему не соперники, раз уж даже они не могли создать достаточную нагрузку. А с другой, он опасался, что в будущем проблемы продолжатся, так как недостаточная нагрузка не означала, что Василиски не могут его убить. Очень даже могут. Нет. Низкий темп означал, что для развития на текущем уровне ему нужны враги с большим резонансом силой, то есть или высокоуровневые, или высокоранговые, или с кучей врат, или все вместе взятое. А где таких брать, да и надо ли, Алекс не знал. Поэтому лучше ему забыть про быстрый путь и развиваться, как все адепты. То есть в год по чайной ложке. Тем более, с их точки зрения, он и сейчас двигался со скоростью ракеты. Возможно, на следующей стадии правила будут другими, но, скорее всего, адепты и на 13 уровне, в отличие от монстров, растут медленно. Также Алекс неожиданно пытался воспроизвести водопад пространства, однако эта аномалия по-прежнему активировалась только с помощью брони из остатков монолита. Броня, кстати, выглядела как новая, даже потертостей на куртке не прибавилось, однако замены ей так и не нашлось. Хотя мастера по всему кластеру постоянно экспериментировали с новыми материалами. Не ради Алекса, а ради рядовых охотников за монстрами. Однако, не считая куртки и штанов из монолита, лидером оставалась броня из василисков, снабженная энергетическим конструктом, рассеивающим часть тонких вибраций. «Надо было сохранить кусок побольше. Зоб был прав», — задумчиво протянул он. «Опять ты про свой монолит?» — догадалась миром и, не дожидаясь ответа, посоветовала. «Забудь о нем. Это все равно ничего бы не изменило. Зато червь мог уничтожить весь Зеранг. Так что тогда мы все сделали правильно». «Ладно, эта история действительно в прошлом, и нового монолита мы, похоже, не найдем. Но что нам делать дальше?» «Средоточие искать бесполезно, червь его слишком хорошо спрятал». «Я не про средоточие, а про ситуацию с монстрами в целом», — хмыкнул Алекс. «Тут я тебе ничего не подскажу». Тяжело вздохнула спутница. «Я не знаю, как победить Орду, и никто не знает». В этом миром была права. Никто не знал, как отразить вторжение чудовищ. Конечно, встречались фантазеры с грандиозными планами. Например, собраться большой толпой и пойти штурмовать барьер. Или прыгнуть всем вместе в колодец, в надежде вынырнуть где-нибудь в другом месте. Или построить огромное убежище, засунуть туда всех желающих, погрузиться в сон и спрятаться в аккреционном диске, как когда-то сделали древние. И это были самые вменяемые предложения, основанные хоть на какой-то логике. В отличие, например, от идеи замаскироваться под монстров и попробовать прокрасться за барьер. На что рассчитывал автор, Алекс затруднялся ответить. Видимо, на то, что чудовище за барьером ошалеет от такой наглости. Разумеется, все эти идеи он забраковал. Кстати, некоторые, например, предложение построить убежище и спрятаться в аккреционном диске, адепты Вантана, пожалуй, уже и не могли выполнить из-за банальной нехватки ресурсов. Все тратилось на производство снаряжения, пространственных крепостей и прочие элементы обороны. Отдельным, но далеко не последним пунктом шла система маячков вдоль границы. Казалось, что в них нет необходимости и что они в любом случае расходуют немного энергии. Но на деле только ранняя система предупреждения сжигала львиную долю ресурсов, но лишь она позволяла избежать неожиданного нападения монстров. Вообще, изначально маячки обслуживал и поддерживал Миточ. Однако это было давно. Теперь же сеть была общей заботой. И снизить затраты Табера не могла, так как монстров становилось все больше. Соответственно, и датчиков требовалось больше, чтобы они срабатывали еще раньше. По этой же причине адепты постоянно клепали все новые и новые пространственные крепости для уплотнения цепи. Но даже со всеми ресурсами и тысячами миров, участвующими в производстве, дело двигалось медленно. Потому что уж очень большим был кластер, и производством крепостей можно было заниматься до бесконечности. Хорошо еще, что зародышей хватало. «Все, отдых закончился», — объявил Алекс. «Куда летим?» — живо поинтересовалась миром. «Сначала к земле, а потом в пояс». «На охоту?» «Нет, на этот раз мы займемся тем, чем давно не занимались. Я хочу посмотреть на ту тварь за барьером». «Это зачем еще?» — с подозрением спросила миром. «Ну, ты же сама предложила развеяться». «И ты справедливо заметил, что прогулка по поясу — это не развлечение». «Не волнуйся, рисковать мы не будем. Но у меня есть мысли по поводу того существа».